Он пробыл в христианских руках почти 100 лет. Выкуп должны были сносить в башню Давида, на которой развивалось желтое знамя Салаха ад-Дина. Денег на выкуп бедняков не хватало. Ибелин и патриарх Ираклий потребовали от тамплиеров, чтобы те открыли свою сокровищницу. Тамплиеры отказались. Они утверждали, что деньги отданы им на хранение. Об этом узнали горожане, и разгневанная толпа окружила резиденцию магистра-храмовников. В конце концов, те раскошелились, и часть денег на выкуп бедняков выдали, их хватило на 7000 человек. На каждой улице Салах ад-Дин поставил по 2 командира и по 10 солдат, чтобы они следили за порядком. Он сказал, что любой, увлеченный в грабеже и воровстве, христианин или мусульманин, будет казнен. Святой город не должен быть опорочен преступлениями. Те, кто уже выкупился, выходили из города и располагались лагерем в долине у стен. Но в Иерусалиме оставалось еще очень много людей, и они провожали уходивших стенаниями и плачем. Некоторые умоляли взять хотя бы детей. Странные вещи происходили в те дни. Брат Салах ад-Дина попросил у султана в подарок 1000 христианских бедняков. Тот согласился. Брат освободил их во имя милосердного Аллаха. Узнав об этом, к Салах ад-Дину пришел патриарх Ираклий. Он попросил подарить ему 1000 человек. Султан подарил 700. 500 бедняков Салах ад-Дин подарил Ибелину. Наконец, сам Салах ад-Дин отпустил бесплатно стариков и всех воинов, которые отважно защищали город. К тому же много сотен бедняков ушли из Иерусалима нелегально. Стены охранялись плохо, и каждую ночь через них сотнями перелезали жители Иерусалима. Другие покупали мусульманскую одежду и спокойно выходили через городские ворота. Немало людей укрылись в греческих и армянских семьях. Греков и армян Салах ад-Дин изгонять не стал. Когда из города уходил патриарх Ираклий, за ним двигался целый караван с церковным имуществом. Салах ад-Дину донесли, что в сундуках патриарха, который столь скорбел об участи бедняков, хранится более 200 000 золотых. Салах ад-Дин лишь грустно улыбнулся. Он подозревал, что так и случится. Затем он послал за патриархом. Патриарх был встревожен. Он имел все основания опасаться, что обман будет раскрыт, и церковь лишится громадной суммы денег. Салах ад-Дин долго смотрел на патриарха, потом перевел взгляд на караван. На одном из верблюдов чуть покачивался паланкин. Там сидела любовница патриарха. «Господин Ираклий», — сказал Салах ад-Дин, «вы не заплатили 20 золотых выкупа за себя». Патриарх заторопился, доставая кошель с золотом. Дрожащими пальцами Ираклий отсчитал монеты и положил их на поднос перед султаном. Историки сообщают, что в Иерусалиме было выкуплено 18 000 человек. От 11 до 16 тысяч, по разным источникам, католиков было продано в рабство. Выкупленных горожан уводили из города 3 колоннами. Одну вели тамплиеры, вторую — иоанниты, третью — патриарх с Ибелином. Ближе к побережью эти колонны разошлись в поисках приюта. Кое-кто укрылся в Тире, другие пошли к Триполи. Но молодой граф Триполийский не пустил в город беженцев, ему не нужны были лишние рты, зато отправил отряд рыцарей их грабить. Произошла стычка с солдатами Ибелина. Многие из беженцев добрались до Антиохии и осели там. Еще больше укрылось в Киликийской Армении. Те колонны, которые двинулись по побережью к югу, надеялись остановиться в Аскалоне. Но к тому времени, когда они туда добрались, Аскалон уже был сдан по приказу короля мусульманам. Пришлось идти дальше, в Египет. Многие умирали от голода и жажды, погибали от набегов разбойников. Добрались до Александрии. Там зимовало около 40 венецианских и генуэзских судов. Корабельщики согласились взять тех, кто мог оплатить проезд. Более 1000 бедняков осталось на берегу. Тогда наместник Салах ад-Дина вызвал к себе корабельщиков и спросил: «Почему вы так плохо относитесь к своим единоверцам? Ведь вы такие же христиане, а оставляете своих бедняков здесь, понимая, что они попадут в рабство». Итальянцы объяснили свой поступок тем, что у них нет пищи для бедняков и не хватит пресной воды. Тогда эмир послал на суда хлеб и воду на всех и пригрозил, что если бедняков не возьмут, он отнимет у корабельщиков паруса. Если же они посмеют выбросить бедняков за борт, то пускай пеняют на себя. больше им в Египте не торговать. Так кончился христианский век в Иерусалиме.